Еще, как говорят, масон во всем виноваты. Вы еще бесов придумали или этих, ах, шуток дери, ларвов. А мы-то с вами, а? Казанскими сиротами оказались. Православное христолюбивое воинство, да поди и царя пристегнуть хотелось бы. А? Ведь так? А вы подумали, Федор Михайлович, что если, скажем так, повернуть, что ничего, мол, не было, что тогда? Какие мы людишки? Смешно подумать. Ну-ка, великой революции большевиков не было. Кто я такое? А унтер, офицер Заболотный. Ну, может быть, корнета мне пожаловали бы. Так я сам, Федор Михайлович, отлично понимаю, какой я корнет. В собрание приду, чтобы все мне спины показывали. И молодой корнет два пальца протягивал. Корнет Заболотный, из нижних чинов. За что, Федор Михайлович? За то, что когда этот корнет с девкой в постели дрыхал, я на конюшне порядок наводил и солдатню крупным обкладывал, да морды им кулаком чистил. Теперь, Федор Михайлович, я персона. И кому я этим обязан? Жиду Троцкому и Ленину. И спасибо им. И я за них постою. Без большевиков-то возможна была такая реформа? Сяду в автомобиль, ноги вытяну, старый генерал Рахматов подле. Как прикажете, товарищ? Как хотите, товарищ. Что же бес это во мне сидит? Бес, сказал я. Дух любоначалия. Славный дух, сказал Заболотный. Люблю. Да полноте. Что же, жиды пакостили церковь? Вы, Федор Михайлович, русского человека не знаете. Вы в гимназии были, корпус, училище кончали. Вы деревенской школы не видали. Есть там Бог? Потемки одни, а не Бог. Наблюдал я русского-то человека, и диву давался. Придет, шапка на затылке, в зубах папироска, матюгается в храме Божьем, штыком Христу рот сверлит, папиросу вставит, пакость какую ни на есть худшую перед иконой Божьей Матери сделает, а уходит, морда красная, довольная, а коленки трясутся, боится сукин сын. Он трус, Федор Михайлович, раб и скотина. Он Бога не боится, потому что никого из них еще громом не пришибло, а жида боится. Вы понимаете, он этого Троцкого так боится, как вас никогда не боялся, потому что Троцкий-то о смертной казни или о телесном наказании не спорил, а просто к стенке или выпороть эту сволочь. Бесы, жиды, масоны. Какие там бесы, жиды или масоны, просто темнота окаянная. Я, Федор Михайлович, еще царя понял бы, да только такого, что пришел бы без помещиков и генералов и сказал бы: «Жалую тебя, Заболотный, графом и со всем потомством, хотя ты и сукин сын, а мне нравишься». Но вы сами, Семен Петрович, о бесах мне давали читать из епископа Феофана. Давал. Как же вы дали себе подпасть дьяволу? А вы не подпали? У меня особые обстоятельства. Слыхал. Это все так с первоначала. У кого жена, у кого дети или родители престарелых спасать надо. Что ж, дело житейское и очень даже понятное. Хорошо. Бесы. А ежели нам с бесами-то удобнее? Ишь ты, голод кругом. А мне товарищ Минин стерлядей живых прислал. А вы бы поглядели, Федор Михайлович, как иду я по вокзалу, и толпа кругом. Рабочие, мешочники голодные, умирающие. Ну и ваш брат, офицер там есть, образованный тоже. И шепот кругом восторженный, подобострастный. «Товарищ Заболотный идет! Дайте дорогу Заболотному!» «Ведь они мне руки целовать готовы!»